Глава вторая. Это был Шелестов. Молодой, худощавый, одетый в дубленку, высокую меховую шапку и красный шерстяной шарфик. Шелестов обернулся ко мне, держа пакет с какими-то пирожками. «Ведь ты чего? В смысле, какой год?» «Вот он. Тот самый человек, из-за которого жизнь моя и моих друзей пошла под откос». Тогда почувствовал я такую злость, которая могла мной завладеть только в молодости. Видимо, тяжелый взгляд Шелестов переменился в лице и испугался. «Февраль 93-го», — проговорил он полушепотом. Когда увидел Шелестова, красная пелена застила мне глаза. Все потерял я из виду, кроме напуганного белокожего лица Александра Шелестова. Что-то, над чем я давно уже взял верх в силу возраста, победило меня. Я стиснул зубы и в следующий момент схватил Сашу за пушистый ворот куртки. Бабахнул его спиной о стенку железного ларька так, что Шелестов выронил пакет с пирожками. «Витя!» — хрипло вскрикнул Шелестов, когда мы замерли, глядя друг другу в глаза. «Эй, вы чего там?» — выглянула из окошка продавщица. Я не обратил на нее внимания. «Витя, ты чего?» — пробормотал Шелестов. «Что на тебя нашло?» В глазах его блестел настоящий ужас. А еще... Сейчас он был прав. Что-то на меня нашло, что-то странное. Отведя взгляд от лица Шелестова, я силой воли подавил себе желание просто придушить его прямо там. Отпустил Александра, отступил на шаг. Испуганно глядя на меня, он остался прижиматься к стенке. «А ну идите отсюда, а то позову сейчас кого надо!» — закричала на нас продавщица из ларька. «И духа вашего тут не будет!» «Тихо, тихо», — сказал я, взяв себя в руки. «Нормально все, теть. Пирожки вон уронили». Продавщица показала нам побелевшее от страха лицо, потом, забормотав что-то невнятное, спряталась за окошком ларька. «Да-да, все хорошо», — отдышался Шелестов. «Это я за пирожками нагибался и прям головой об стенку». Он растерянно рассмеялся на продавщице и след простыл. Она укрылась где-то в недрах своего вагончика. «Что с тобой, Витя?» — спросил Шелестов полушепотом. А я и сам медленно осознавал, что же со мной происходит. Лишь 2 минуты назад я умирал в луже собственной крови. А теперь все это. Моя старая машина, песни из 90-х по радио, часы Монтана, которые я носил с 91-го по... где-то 94-й. Неужели я умер и попал? Оставив Шелестова в ожидании, я просто огляделся. Армавирская улица Мира — одна из главных улиц в городе. Полная выбоинами, без разметки, грязная, она уходила куда-то вдаль и терялась за поворотом между низкоэтажной застройкой. Всюду на электростолбах висели фонари, часть из которых не работала. У дороги с одной стороны протянулся тротуар, с другой — большая пустая стоянка. Вдоль тротуара — ларьки и торговые лавочки. Их обшарпанные, изношенные вывески смотрели на грязную дорогу. На ближайшей лавке витиеватыми буквами написано «Парикмахерская Елена». Над головой и немного за спиной пролегает высокий мост через железную дорогу. Старый, давно не ремонтировавшийся, снизу он выглядел как скелет огромного существа. Обшарпанные колонны, крошащиеся от времени перекрытия. Когда за спиной проехала машина, я обернулся. Это бежала по миру одинокая белобокая восьмерка. В изумлении я тронул свою щеку. Показалось мне на миг, что это все сон, и сейчас я не почувствую кожи своего лица, однако я почувствовал. «Ты чего застыл? Заболел, что ли?» — озаботился Шелестов. «У нас же сегодня важный день. Ты чего? Мы к Злобину едем?» «К Злобину», — повторил я. Сергей Злобин — один бизнесмен, с которым свел нас Шелестов. Злобин поднялся быстро, разбогател уже к концу 92-го. Таких в то время называли насосами. Шелестов хотел занять у Злобина денег на охранный бизнес. Стартового капитала-то у нас не было, ну а мы и подкинулись, когда Саня наплел нам в 3 короба, что Злобин — честный бизнесмен, работает с американцами, а с местными бандосами дел не имеет. Но мы, по сути, советские еще люди, ничего не смыслящие в том, что такое бизнес, и повелись. «Да что с тобой, Витя?» «Убедиться мне нужно, что это все не дурацкий, очень правдоподобный сон, а реальность. Ничего не ответив, я просто ущипнул себя за оголенное предплечье и почувствовал настоящую живую боль. Шелестов, изумленно наблюдая за мной, молчал. А ко мне потихоньку приходило осознание случившегося. Я умер и очнулся вновь молодым. Вот он я, мои руки, мои ноги, высокий крепкий парень, 24 лет. Тело так и бурлило силой и гормонами. Именно они сыграли, когда я чуть было не придушил Шелестова прямо у ларька. Благо смог себя сдержать, взять в руки. Да, самообладание у меня теперь побольше, чем в 20 лет. Намного больше. Все нормально. Наконец ответил я односложно. Ты какой-то сам не свой сделался, Витя. «Что у тебя такое? Может, случилось что-то?» «Ничего», — сказал я. «Делай, что хотел, а потом давай машину». Оставив недоумевающего Шелестова у вагончика, я вернулся в свои «Жигули», зайдя в салон, звонко хлопнул дверцей. Много мыслей крутилось в голове. Это ж выходит, могу я заново прожить свою жизнь? Могу не совершить прошлых своих ошибок? Могу не остаться инвалидом в 95-м году? Могу спасти от смерти всех моих? Женьку Корзуна, Ефима Иванцева, дяди Егора Елизарова. У Женьки же Димон весной родится. И оборона, моя оборона. Я смогу сохранить дело всей моей жизни, к которому шел с 19 лет, обивая пороги забегаловок, стоя на их воротах вышибалой. Да, сильно меня помотало после развала страны. Родился я в станице Красная под Армавиром. Школу закончил хорошо, сходил в армию, ну и умудрился поступить в Армавирский политех на инженера, учился строить, обслуживать и ремонтировать станки. Для этого пришлось мне с Красной переехать в город, оставив в станице мать-учительницу да младшего брата-школьника. Когда был я на втором курсе, познакомился с Женей Корзуном. Он и притащил меня на подработку постоять на воротах в одном не совсем легальном кафе Армавира. Нужно было помогать матери. После обучения я поступил на работу на Армавирский машиностроительный завод. А страна тем временем давно уже умирала, да и треснула по швам. В общей сложности проработал я на заводе меньше полугода, поняв, что денег содержать себя и мать с братом тут мне не видать. Пришлось возвращаться к шабашкам вышибалой. В Красной тоже было не лучше. Новатор, тамошний колхоз, начал запустевать, и люди спасались приусадебными участками. А у меня дела шли не так уж и плохо. Был я крепким, с железом на «ты», ходил тренироваться в спортзал при политехе. Даже был там заведующим одно время, поэтому крепкие мои руки спасли меня и моих мать и брата от совсем тяжелой жизни. Там, в кафе и ресторанах на воротах, и познакомился я с остальным костяком обороны. Там и зародилась у меня идея стать профессиональным охранником. Это тогда, в 90-е, неопытным молодым человеком набивал я шишки, да учился на собственных ошибках. А вот теперь я уже ученый, смогу легко возглавить охранный бизнес. Вот только для того, чтобы спасти всех, самому спастись, да сохранить охранное предприятие за собой, придется мне перво-наперво кое-что сделать, исправить главную свою ошибку. Я протер запотевшее стекло «Пятерки» и глянул на Саню Шелестова, который мялся все еще у ларька. А ведь все пошло не так, из-за Шелестова. Он обманул нас, связался со Злобиным, с бандитами, ну и договорился с ними за нашей спиной, отдав наш бизнес на откуп, сукин сын. Шелестов всегда был прохвостом. В свои 23 он имел среднее бухгалтерское образование, отлично считал деньги. Даже работал на одного бизнесмена, помощником бухгалтера. Потом проворовался под руководством своего начальника. Того братки вывезли куда-то в посадку, а Саня отделался тем, что у него забрали машину и квартиру. Пришлось ему снять крохотный жакт почти под мостом. Шелестов всегда был амбициозным и мечтал подняться. Плевать ему было, как именно, главное — залезть повыше. Конечно, обо всех этих историях и его амбициях узнали мы гораздо позже, в 95-м, после того, как в офис обороны нагрянули бандиты. Эх... Мы думали, что Саня простой, открытый рубаха-парень, да и никаких косяков за ним никогда не было. Работал себе спокойно бухгалтером эти 3 года с самого открытия обороны, а потом скрылось, что он с говнецой внутри своем, да только было уже поздно. Глядя на узкую спину Сани Шелестова, я ясно осознавал, Если я хочу, чтобы все мои друзья остались живы, а я не стал инвалидом, сделку со Злобиным нужно сорвать. Убедить остальных, что иметь с ним дело — тухлое занятие. Дверь в салон с хрустом открылась, придерживая свою меховую шапку, в машину залез Шелестов. «Фух», — выдал он, когда сел, — «блин, холодно тут у тебя. Таким макаром сейчас наши пирожки заледенеют. Вить, ты чё такой? Скрытный какой-то, неразговорчивый». «Ничего», — ответил я. Я глянул на Шелестова, который пару мгновений смотрел на меня, а потом отвернулся к окну. Зашуршав пакетом, достал пирожок, стал есть. Я же чувствовал при этом воодушевление. Смотрел на Шелестова, и было у меня такое чувство, будто поймал я мерзкое назойливое насекомое, которое долго портило мне жизнь. «Знаешь, Витя, а я рад, что с тобой познакомился», — сказал он, быстро съев пирожок и теперь вытирая руки газетой. «Какой-то ты особенный, что ли? Молодой, а люди за тобой идут. Вон ты даже дяди Егора умудрился уболтать на то, чтобы открыть охранное агентство. А он, старый, едите его, мент в отставке упирался. А я думаю, хорошо, что он с нами. У него ж в МВД большие связи. В нашем будущем деле будут не лишними. А еще я слышал, что у него даже среди бывших комитетчиков есть друзья». «Знаю», — буркнул я. Потом потянулся к плоской крышке бардачка «Пятерки», открыл. На дверцу тут же посыпались туго уложенные в бардачок кассеты. Музыку я всегда любил, особенно рок, в основном русский. Решил послушать что-нибудь, чтобы перебить болтовню Шелестова. «Ого, Витя, где ты их достал?» — спросил Шелестов, рассматривая кассету «Наутилус Помпилиус», альбом «Разлука». «По знакомству», — ответил я и забрал у Шелестова кассету. Достав ее, вставил в свой «Филлипс». Ох, как же я гордился этой своей магнитолой. Немало мне пришлось потрудиться, чтобы ее тогда достать и приладить к своей машине. От этих мыслей на душе стало теплее. Все же в эти неспокойные 90-е годы мы умели радоваться малому, умели жить на всю катушку. Я щелкнул плей, и в салоне заиграла песня «Взгляд с экрана». Ален Делон говорит по-французски: «Ален Делон не пьет одеколон». Быстро щелкнув стоп, я перемотал кассету, включил снова. Попал на скованных одной цепи, Бутусов потянул. Круговая порука мажет, как копоть. Я беру чью-то руку, а чувствую локоть. Я ищу глаза, чувствую взгляд. Где выше голов находится зад? За красным восходом розовый закат. «О, классная песня», — заулыбался Шелестов. «Да, я видел перед собой еще молодого, улыбчивого. И на первый взгляд доброго Саню Шелестова. Показался он мне жалким, недостойным внимания, недостойным того, чтобы силы на него тратить. Но потом я взял себя в руки, стал держать в голове, какой же мразью он в конце концов окажется. При всех ужасах 90-х можно отдать этому времени должное. Люди тогда проявляли себя во всей красе. Кто-то оказывался человеком с большой буквы, а кто-то последней мразью. Никакого лицемерия». Щелкнув замком зажигания, я завел двигатель. «У тебя дома телефон есть?» — спросил я. «Нету». «Ну, у соседки тетя Фроси есть, а что?» «Позвонить нужно», — проговорил я. «Нет, кому?» — не понял Шелестов. «Мы же на сделку опоздаем. Нам к 9. «Не опоздаем». Глянул я на него холодно, и Шелестов как-то съежился под моим взглядом. «Ну, ладно. Если ты говоришь, что не опоздаем, то поехали. Только давай быстро, ладно, Вить? А то мало ли чего». Не ответив, я тронул машину. Повел ее направо под мост туда, где в конце улицы был поворот к дому Шелестова. Жил он недалеко, снимал квартиру в одном из небольших жактов, которыми полнился центр города. Люди жили там в одноэтажных многоквартирных домишках по 2-3 квартиры и зачастую делили один крохотный дворик на несколько семей. Я подъехал к зеленому, облупленному от времени забору. Именно за ним располагалось нынешнее жилище Шелестова. Когда остановился, то заметил рядом с калиткой в сугробе, что высился у тротуара, что-то странное. В полутьме, разгоняемой одними лишь тусклыми лампочками на жактовых крылечках, виднелось это что-то, как куча мусора или тряпья. «Ну, давай только по-быстрому», — сказал Шелестов и вышел из машины. Выйдя следом, я пошел не к калитке, как сделал Саня, а к куче тряпья, что оказалось живым человеком. «Вить, ты чего?» — обернулся Шелестов, едва тронув калитку. Опустившись рядом с незнакомцем, я отодвинул со лба его старую ушанку, глянул на грубое лицо. «Ну, кто там?» — подошел за спиной Шелестов. «А, так это ж дядя Сережа Измайлов. На автобусе работал, а как уволили, так забухал. Ты не переживай, он мужик закаленный. Эй, дядь Сереж!» — крикнул Шелестов. Мужчина не отреагировал, ни одна мышца на его лице не дрогнула. Я тронул ему шею, почувствовал ровный пульс. «Живой?» — проговорил я. «Ну и отлично, пойдем, времени мало. А он сейчас оклемается. Дядя Сережа он такой, идет с пьянки, бухнется где-нибудь, полежит, полежит и встанет, дальше идет». «Он тут живет?» «Ну да, во дворе третий дом», — ответил Шелестов. «Нельзя его тут бросать, сам идти он не сможет, а к утру замерзнет насмерть, так что я решил затянуть его домой». Шелестов должен знать, в каком жакте он живет. Я похлопал мужика по карманам шубы. Забрался в один и вытянул короткий ключик на веревочке. Встал. «Хватай. Донесем его до дома». «Вить, ты чего?» — удивился Шелестов. «Да он сейчас встанет. Дядь Сереж, вставай». Мужик зашевелился, что-то пробурчал под нос. «Во, видишь, нормально все с ним, не пропадет. А если ты его сейчас потащишь, так мы точно опоздаем. Вон сколько времени уже». Шелестов задрал рука в куртке, показал мне свои механические Ориент 3 звезды. Ох, и гордился он этими часами. Рассказывал всем, что подарил их ему американец, с которым познакомился Шелестов где-то в Москве, когда гостил у родственников. «Хватай, — говорю, — сказал я, взяв мужика за руки. «Вить, да ты чё?» «А, черт с тобой! — проговорил я и потащил его сам». Мужчина заурчал что-то невнятное, когда я вытянул его тело из сугроба. Пнув ногой калитку, я втащил пьяного во двор. «Ну, мы с тобой точно опоздаем. Чё ты вообще такое творишь?» Шелестов все же схватил мужика за валенки, с трудом оторвал от земли. Так мы и потянули его к ближайшему жактику, где в крохотном окошке горел свет. Дорогу показал Шелестов, знал, где живет мужчина. На пороге я постучался, открыли почти сразу. Из-за двери выглянула и удивленно уставилась на нас полная женщина в теплом жилете и простой юбке. «Ваш?» — спросил я, кивая на пьяного. «Сережа, что с ним?» — испугалась женщина. «Пьяный. Упал, до дома не дошел. Но не переживайте, живой». «Опять упал. Скорее вносите его внутрь, давайте». Суетясь, словно курица, женщина широко распахнула дверь, посторонилась, чтобы мы вошли. «Давайте его сюда, в прихожку, на диван, тут потеплее». Мы спустились по крутым ступенькам, пронесли пьяного через крохотную кухоньку, уложили на диван. Хозяйка тут же стала стаскивать с него обувь, снимать шубу. «Спасибо, спасибо вам, ребятки!» — глянула она на меня, не отходя от мужа. «Сережа у меня сейчас в беде настоящий. Всю жизнь справным мужиком был, водителем. А как на городской автостанции пошли сокращения, как уволили, так запил, что сил никаких на него нету. Вот что с ним делать? Второй раз уже так за зиму. В первый хоть растолкали, а сейчас бы и помер, если бы не вы». «Да ладно, чего там?» — разлыбался Шелестов. «Нам не сложно. Как же так можно-то пройти мимо, когда человек в беде?» «Ух, чего-то у него жар!» — пощупала лоб женщина. «Горит весь. Вызову-ка скоро, от греха подальше». Она побежала в соседнюю комнату, я услышал характерный звук телефонного диска. «О, повезло!» — проговорил Шелестов. «Можно отсюда позвонить». «Чем я вас поблагодарить-то могу?» — вернулась женщина. «Может, чаю? Или голодный, я тут пышек напекла. Не хотите? С медом?» «Да нет, спасибо!» — я улыбнулся. «Можно я от вас позвоню?» «А, да-да, конечно». Женщина провела нас в соседнюю широкую комнату, отгороженную от прихожей прибитым к косяку покрывалом. Ну, чтоб теплее было. Тут на тумбе, рядом с разложенным в кровать диваном, стоял дисковый телефон. «У тебя твоя записная книжка с собой?» — спросил я у Шелестова. «Ну да, ты ж знаешь, я с ней не расстаюсь совсем. Из дома без нее не выхожу». «А ну дай». «Это зачем?» «Дай, говорю». Глянул я на него строго. Шелестов округлил глаза, в них блеснул страх. Однако он все же расстегнул куртку, полез во внутренний карман, вытащив книжицу в черной дерматиновой обложке, передал мне. Я полистал, быстро нашел в печатном бухгалтерском почерке Шелестова нужные строчки, неловко покрутил диск, отвык уже от таких старинных вещей, прислонил трубку к щеке. «Кому ты звонишь?» — прошептал удивленный Шелестов. Не прошло и 2 гудков, как мне ответил приятный женский голос. «Да, алло». «Здравствуйте», — заговорил я. «Я попал к Сергею Злобину?»